недоумение. «Смотри», — сказал Болтун, показывая Мазиле свежий номер журнала. «Передовая ебанская интеллигенция совершает стриптиз». Мазила полистал статьи Киса и Мыслителя и выругался матом. «Что творится?» «Да, наши друзья обнаруживают свое подлинное лицо», — сказал Болтун. «Период растерянности кончился. Теперь им надо устранить всех, кто значительнее их или хотя бы знает им цену, и набить себе цену. Обрати внимание, как это делается. Резко критикуются слабые и устаревшие по ориентации работы выживших из ума стариков и всяких проходимцев. Проводятся, а иногда даже с боем пробиваются работы, которые выглядят лучше тех. По сути, эти работы такое же барахло, если не хуже. Но создается видимость прогресса. И если при этом не пропустят одну, две, три по-настоящему хороших работы, а хорошие работы всегда редкость, это пустяк. Стоит ли на это обращать внимание? В нашем доме можно пропустить 1000 работ и задержать только одну, чтобы стать подлецом, если эта одна была единственной точкой роста, а все остальные — заурядные тупики. Мыслитель всегда был такой, только раньше была вера в то, что у нас настоящих людей все равно не будет. И еще не было никакой власти. Никакой загадки и духовной драмы тут нет. Банальная функция страха, стяжательства, паразитизма и бездарности —